Глава вторая. Дворец Ричмонд, к юго-западу от Лондона, 1 сентября, лето Господне, 1583. «Совершено жестокое убийство!» Олсингем возвысил голос, чтобы я расслышал его за ударами весел. Единственный гребец усердно подгонял маленькое суденышко к западу против течения. Ветер искоса бросал нам брызги в лицо. «Днем мы бы преодолели расстояние от особняка Олсингема до Ричмонда, за вдвое меньшее время промчались бы напрямую, как птица летит через оленей парк, но в темноте надежнее река. Хотя ее русло и поворачивает не однажды, лениво пролагая себе путь вдали от моря. Но с какой стати беспокоить вашу милость? Погиб знатный человек. Ветер отнес мои слова прочь, едва они вырвались из уст. Одна из фрейлин ее величества. Убита в нескольких шагах от личных покоев королевы, под носом у гвардейцев и всех прочих, кто обязан ее охранять. Можешь себе представить, в каком смятении весь дворец. Однако более всего милорда Берли напугал сам способ убийства. Вот почему он призвал меня с такой поспешностью. Скоро мы узнаем подробности. Он выпрямился и вытянул руку. Впереди бледной тенью в свете луны проступал белокаменный фасад дворца. По бокам от Привратницкой вздымались на изрядную высоту часовня и башня главного зала с гостеприимно освещенными окнами. К берегу реки сбегала целая рощица изящных башенок, каждая возносила к облакам позолоченные луковки, будто это были минареты или же покои восточного султана. На пристани у дворца, где отдыхал целый ряд деревянных барок, и вода праздно омывала их борта, нас ждал слуга. Он приветствовал первого министра глубоким поклоном, но лицо его оставалось мрачным. Королевские покои смотрят на реку, так что слуга повел нас самым коротким путем через небольшую дверь в стене. У двери стояло двое стражей с пиками. Они расступились при виде доверенного слуги. Несколько сильных ударов в дверь, затем наш проводник кого-то окликнул, скользнула в бок небольшая решетка, изнутри настойчивый шепот задавал вопрос за вопросом. Наконец дверь распахнулась, и из-за нее выскочил приземистый круглолицый человек. Из-под черной, прилегающей к черепу шапочки, торчали во все стороны распушившиеся седые волосы. Лицо сморщено тревогой, руки расставлены. Старик торопливо обнял Олсингема, затем глянул на меня, и в глазах из-под низких век плеснул страх. «Кто это?» Олсингем придержал его за локоть, успокаивая. «Джордано Бруно, верный слуга ее величества». Многозначительно добавил он, подтверждая свои слова кивком. Старик вгляделся в меня, затем припомнил, лицо его оживилось. «А, твой итальянец, Фрэнсис, монах Растрига!» Я склонил голову, принимая такое именование. «Отнюдь не комплимент, и все же я ношу этот титул с некой гордостью. Так угодно называть меня римской инквизиции». «Доктор Бруно — философ, Уильям», — с мягким упреком поправил друга Олсингем. Старик протянул мне руку. «Уильям Сесил, лорд Берли. Фрэнсис высоко отзывается о ваших талантах, доктор Бруно. Этой весной вы славно послужили ее величеству в Оксфорде, как я слышал. Грудь у меня сама собой выпятилась, лицо залилось краской. Олсингем почти никогда не хвалит в лицо и столь нехитрым приемом заставляет своих подручных еще более усердствовать. Но вот, оказывается, он благосклонно отзывался обо мне перед лордом-казначеем Берли, одним из наиболее доверенных советников ее величества». «Глупец!» — с улыбкой отчитываю я сам себя. «Тебе уже 35 лет, ты не шкаляр, коего похвалили за сочинение. Но именно так я чувствую себя и продолжаю сиять, хотя лицо Берли вновь омрачило тень. Дело не ждет, господа. Следуйте за мной». Во дворце, кажется, и воздух оцепенел от страха. Какие-то лица тревожно выглядывают из закоулков и проходов, заслышав отголоски наших шагов. Вдоль деревянных панелей коридоров горят свечи, их пламя колеблется, когда мы проходим мимо, на миг поднимая ветер, и наши тени ложатся на стены, то вырастая сверхчеловеческого роста, то жалостно съеживаясь. Мы с Олсингемом едва поспеваем за торопливой поступью лорда Берли. «Чуть было не забыл, Фрэнсис», — бросает лорд через плечо. «Свадьба-то как прошла?» — Вполне благополучно, спасибо. Я покинул ее в самом разгаре, и одному небу известно, что останется от моего дома, к тому времени, когда юные приятели Сидни утомятся бесчинствовать. — Прости, что вызвал тебя. Мне, правда, очень жаль, — понизив голос, извинился Бёрли. — Если бы не обстоятельства очень такие, ну да ты сам увидишь. Ее Величество желало видеть тебя и только тебя, Фрэнсис. Поколебавшись, Бёрли предпочел сказать правду. Если честно, сначала она потребовала графа Лестера. Но я прикинул, что после дня, проведенного на брачном пиршестве племянника... Уолсингем кивком подтвердил его догадку. — И подумал, ты самый подходящий человек, чтобы взять дело в свои руки, Фрэнсис. Королева напугана. Чтоб такое случилось в стенах ее дворца, и потом это ведь значит... Слова замерли на устах лорда. — Понятно. Покажи мне жертву, Уильям, а затем отведи к ее величеству. Мы поднялись на два лестничных пролета. Панели тут были украшены алыми, зелеными и золотыми узорами. Затем прошли по более пышно обставленному и куда лучше отапливаемому коридору, где стены были задрапированы гобеленами и дамасскими тканями. По-видимому, мы приближались к личным покоям королевы. По пути мы миновали еще троих мужчин в королевской ливрее и с оружием в руках. Бёрли остановился перед низкой деревянной дверью. Ее охранял крупнотелый страж с мечом у пояса. Лорд-казначей кивком подал стражу знак, и тот отступил в сторону. Бёрли положил руку на засов, плечи его поникли. — Я вас предупредил, господа. Дверь распахнулась, и я вслед за Уолсингемом вошел в маленькую, ярко освещенную дорогими восковыми свечами комнатку, где на кровати в спокойной с виду позе лежало тело. Полог кровати был отдернут, и мне издали показалось, будто там лежит юноша. Штаны и рубашка, безусловно, подобали мужскому полу. Однако, приблизившись, я разглядел длинные волосы на подушке, пряди золотистых волос засверкали в мерцании свечей, застывшее лицо опухло, сделалось багровым, глаза выкочены, язык далеко высунут наружу. Все свидетельствовало о том, что смерть приключилась от удушения. Белая льняная рубашка, деталь странного для девицы мужского костюма, спереди была разорвана, но обе половины аккуратно сведены вместе, чтобы целомудренно прикрыть жертву после смерти. Совсем молоденькая, 16-17 лет, на тонкой шее темные синяки и уродливые глубокие царапины, штаны тоже разорваны, а шелковые чулки измараны грязью, и петли на них поехали. Я переводил взгляд с одного моего спутника на другого, и вдруг, будто опомнившись, осознал, что по обе стороны от меня стоят высшие чиновники тайного совета королевы. Значит, и это смерть, не какое-нибудь рядовое убийство. Уолсингем постоял с минуту, словно отдавая дань уважения смерти, а затем, обойдя кровать, всмотрелся в убитую с таким хладнокровием, словно был врачом и привык к виду трупов. Как ее имя? — Сесилия Эш, — откликнулся Бёрли. Он запер за нами дверь и остался стоять перед ней, сжав руки, явно терзаясь неловкостью. Трое мужчин собрались поглазеть на едва остывшее тело молодой женщины. Одна из фрейлин королевы, под началом леди Ситон, первой леди королевской опочивальни, — добавил он для моего сведения. — А! — коротко кивнул Олсингем. Ладонь его привычным жестом охватила подбородок, скрывая губы. Я уже приметил, что он так делает, когда боится выдать свои чувства. Эш. Старшая дочь сэра Кристофера Эша из графства Ноттингем, не так ли? Бедная девочка. И года при дворе не пробыла. Сверстница моей Франсис. Мы все примолкли на миг, и наши мысли вслед за мыслями Уолсингема устремились к его 17-летней дочери, которая нынче утром отпраздновала свадьбу. Быть может, в этот самый момент ее ведет на брачное ложе сэр Филипп Сидни, мужчина 11 годами ее старше и славящийся своей ненасытностью. «Почти столько же лет было моей Элизабет, когда она умерла», — шепотом подхватил Бёрли. Уолсингем обернулся к нему. Я увидел, как встретились их взгляды, и понял, что взаимопонимание этих двух немолодых людей, их взаимная приязнь, куда глубже, чем политическое товарищество. «Почему она так одета?» «Ну, — покачал головой Бёрли, — обычные дела, полагаю. Хотела незаметно выбраться из дворца на свидание с кем-нибудь неподходящим. Судя по его обыденному тону, фрейлины поступают так, что не вечер. Она подверглась насилию. Олсингем вернулся к обычному своему деловому и резкому тону. Бёрли смущенно кашлянул. Врач еще не осматривал тело. Однако штаны и нижнее белье были разорваны, и рубашка тоже. На бедрах остались ссадины и кровоподтеки. Ее оставили лежать в позе распятого с раскинутыми в сторону руками. И вот еще на что вам следует взглянуть. Глубоко вздохнув, как перед прыжком в воду, он подошел к телу, отвел левую полу разорванной рубашки двумя пальцами, так осторожно, будто ткань могла его обжечь, и обнажил маленькую бледную грудь. Мы с Олсингемом одновременно тихо вскрикнули. В мягкой податливой плоти, прямо над замершим сердцем, был вырезан некий знак. Каждая черта его была проведена со всей тщательностью, и кровь оттерта, так что изогнутые алые линии отчетливо просматривались. Нечто вроде прихотливой цифры 2 с вертикальным штрихом, надвое рассекающим ее хвостик. Ошибиться было невозможно. То был астрологический знак Юпитера. Олсингем бросил на меня вопросительный взгляд. Молния не была бы проворнее, но востроглазый Бёрли успел подметить. Да это еще не все, — предупредил лорд-казначей, бережно прикрывая грудь девушки. В раскинутых в стороны руках она держала вот что. Из ящика, стоявшей подле кровати деревянной тумбочки, он достал четкий розарий темного дерева с золотым испанским крестом и восковую статуэтку размером примерно с куклу, какими играют девочки. «Господи, Боже!» — выдохнул министр, поворачивая куклу так, чтобы и я мог ее рассмотреть. «Грубой работы! Однако трудно было не узнать в ней изображение королевы Елизаветы. Алая шерсть вместо волос, мантия из обрывка пурпурного шелка, бумажная корона на голове, а из груди торчит игла, пронзившая восковой королеве сердце». Мы оба уставились на Бёрли, и тот мрачно кивнул. Да уж, заурядным это убийство не назовешь. Кто ее обнаружил? Решился я прервать молчание. Капеллан королевы, — отвечал Бёрли, поворачиваясь спиной к трупу. А что капеллан делал в комнате фрейлины? О, ее вовсе не тут нашли. Бёрли скупо усмехнулся в ответ на прозвучавший в моем вопросе намек. Нет, тело было снаружи, за стенами дворца. Позади королевского сада стоит разрушенная часовня. Все, что осталось от бывшего на этом месте аббатства. От дворцового сада ее отделяет высокая стена, а по ту сторону деревья разрослись довольно густо, там участок запущенный. Нахмурившись, Бёрли признался, говорят, в последнее время часовня и сад при ней сделались излюбленным местом для встреч фрейлин с придворными кавалерами, ибо место это укромное и никем толком не охраняется. Ее Величество, как вы сами понимаете, строжайше запрещает подобные свидания, и капеллан, человек строгих нравов, решил после заката проверить часовню и прилегающий к ней участок, и обнаружил там девушку в той позе, какую я вам уже описывал. И никто не бежал, завидев его, — уточнил я. Он никого не заметил. В заброшенный сад можно беспрепятственно проникнуть со стороны реки. Убийца мог ускользнуть и спрятаться на берегу, а, может быть, его ниже по течению дожидалась лодка. Если не со стороны реки, то попасть туда можно лишь через привратницкую королевского сада. А там в этот час все время приходят и уходят люди, к тому же гвардейцы прохаживаются в карауле вдоль стены дворца. И никто из них ничего странного не заметил. Правда, уже зашло солнце, а поскольку она была одета мальчиком... Бёрли в очередной раз вздохнул и пригладил шапочку на голове. «Ты выставил у ворот дополнительную стражу?» — поинтересовался Уолсингем. «Само собой. Пристань у задней стены дворца, где вы причалили, а также привратницкая у главных ворот и раньше были под охраной. Но теперь капитан дворцовой гвардии распорядился расставить людей у всех стен и направил патруль прочесать сад и оленей парк. Боюсь, однако, что под покровом тьмы им не добиться успеха. Злоумышленник давно уже скрылся». «А может быть, остался в этих стенах?» — возразил я. Оба старика обернулись ко мне. Уолсингем нетерпеливо приподнял брови, ожидая разъяснений. Просто мне кажется, что убийство не было спонтанным. Все эти знаки и вещи, оставленные на месте преступления, были продуманы заранее. Да и жертва, мне кажется, выбрана не случайно. Фрейлина и ее величество. Убийца, конечно же, хотел продемонстрировать, что угроза направлена против самой королевы, показать, как близко он сумел подобраться к ее особе. И если девушка оделась так для свидания, значит, убийца либо очень хорошо знал, где и когда поджидать ее, либо сам он и есть тот кавалер, к кому она поспешала. Уолсингем выслушал меня, склонив голову на бок. «Складно рассуждаешь, Бруно. Однако такие разговоры нам гоже вести лишь между собой. Вряд ли ее величество внушит бодрость мысль, будто в этом злодействе замешан человек из ее ближнего окружения. А я бы предпочел успокоить ее, а не пуще растревожить. Дворец и так полнится слухами», — поджал губы Берли. Капеллан такой крик поднял, когда наткнулся на тело, что, покуда эта весть дошла до меня, уже половина слуг сбежалась поглядеть на дармовое зрелище, а затем расписать все на свой лад тем, кто не успел им полюбоваться. У нас нет ни малейшей возможности сохранить подробности в тайне. Даже кухонные слуги уже перешептываются насчет дьявольского дела. Это, мол, сотворил Антихрист, явившийся во исполнение пророчества о конце времен. «Какое пророчество?» — переспросил я, в недоумении переводя взгляд с одного лица на другое. Уолсингем негромко рассмеялся, услышав ревнивые нотки в моем голосе. «Ты что ж думал, о пророчествах известно лишь ученым мужам, вроде тебя и доктора, Ди?» «Нет-нет, Бруно. В Англии пророчество о сём лете от Рождества Господа нашего, 1583-м, распространились среди простого люда задолго до того, как этот год начался. В самом наибеднейшем доме найдется листок с предсказанием великой конъюнкции Сатурна и Юпитера, первой за без малого 1000 лет, и о жестоких последствиях всего небесного знамения, о потопе, засухе, бурях и неурожае, о чудесах на земле и на небе. О, сколько угодно было памфлетов, в тавернах и на ярмарочных площадях разыгрывались на эту тему пьесы. Я уж не припомню, как давно все твердят, будто пророчество о конце времен должно исполниться в сии дни. Религиозные войны последних лет лишь подлили масло в огонь, все так же плотно сжимая губы, пробормотал Берли. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец», — процитировал я в задумчивости Евангелие от святого Матфея. «Нынешние войны начинаются в университетах и в королевских опочивальнях, а не в движении небесных сфер», — резко оборвал меня Уолсингем. «Тем не менее, все эти толки о пророчествах довели народ до паники. А когда необразованные люди пугаются, они хватаются за былые суеверия и в них ищут спасение. Не знаю, что это за особенность такая в характере англичан, но они весьма склонны ко всяким прорицаниям и предзнаменованиям. За этот год в одной лишь столице арестовано 5 злоумышленников, распространявших печатные листки с пророчествами о скорой смерти королевы», — мрачно добавил Берли. «Весь этот вздор о великой конъюнкции люди воспринимают всерьез, и не только простые люди», — продолжал Уолсингем, не отводя взгляда от прикрытой сейчас груди погибшей, изуродованной символом Юпитера. «А католическим священникам тем легче выползать из своих тайных убежищ и соблазнять народ вернуться под власть Рима, ежели многие поверят в близость второго пришествия». «У нее в руках были четки и восковая фигурка королевы с пронзенным сердцем», — голос Берли упал почти до шепота. «Смысл разгадать нетрудно. Торжество Рима и смерть ее величества. По крайней мере, верно одно. Кто-то хочет направить нас именно по такому пути». Уолсингем плотно сжал зубы, живчик запрыгал на щеке. «Да еще этот знак Юпитера. Спасибо огромное Джону Ди. Ее величество и так уже чересчур много внимания уделяет движению планет и небесным знамениям. Теперь же она уверится, что ее опасения обоснованы». Вздохнув, Уолсингем обернулся ко мне с поручением. «Мне следует немедленно отправиться к ее величеству А ты, Бруно, поговори пока с кем-нибудь из подруг, леди Сесилии. Кто знает, куда и зачем она ходила. Скажи им, что ты человек лорда Берли. Уильям, ты сведешь доктора Бруно с нужными людьми? И пусть стража обыщет все помещения дворца и приватные покои, и кухни, и часовню, и залы. Если убийца не скрылся, то, быть может, не успела избавиться от окровавленной рубашки и ножа. Берли ответил кивком, провел рукой по лбу. Вид у него был усталый и безнадежный. Он лет на 10 старше Уолсингема, то есть уже на полпути от 60 к 70 годам, хотя вроде бы здоровье у него покрепче. Он бросил на меня взгляд искоса, брови его сошлись в напряженном раздумье. «Фрейлины, понятное дело, бьются в истерике», — суховато заметил он. «Это естественно. Однако мне из их воплей не удалось извлечь ни капли смысла. Кто знает, может быть, человек помоложе, с красивыми темными глазами и приятной улыбкой, преуспеет там, где я потерпел неудачу». Улыбнувшись, отнюдь неприятной улыбкой, он похлопал меня по плечу и придержал дверь комнаты, пропуская меня вперед. «Из уст Берли это прям-таки комплимент, Бруно», — поддразнил меня Уолсингем, проходя следом за мной. «Я так понял, он имел в виду вас, ваша милость? Не остался я в долгу». Берли обернулся с усмешкой на губах. «По крайней мере, льстить этот молодец умеет», — одобрил он. «Будем надеяться, это пригодится ему в обхождении с нашими дамами». По правде сказать, леди Маргарет Ситон, первая леди королевской опочивальни, отнюдь не билась в истерике. Войдя в ее покои, я увидел перед собой чрезвычайно собранную и подавляющую своим величием даму, и держалась она, я бы сказал, настороже. Лорд Берли отрекомендовал меня как своего доверенного помощника и, любезно откланившись, скрылся за двойными дверями. Леди Ситон, она была одета в черное, как будто заранее справляла траур, и сидела высоко на подушках, острым взглядом впилась в мое лицо. Она была совсем не такой молоденькой, как погибшая фрейлина, лет 40 с небольшим, почти ровесница королевы, но хотя на тонкой коже начали проступать приметы времени, легко было догадаться, что в свое время эта дама принадлежала к числу первых красавиц.